Вам интересно, я посадила несколько семян винограда. Хотите попробовать? Неужели эти виноградные лозы выросли из семян, посаженных сегодня вечером? Подумал все еще ошеломленный Тя и взял виноградинку. Как и ожидалось, сок был сладким и насыщенным, увлажняющим полость его рта своим ароматом. Даже для тех, кто любил пить дорогое вино, этот вкус показался бы куда более превосходным, чем у самого высококлассного напитка. Если садом начинал заниматься высший эльф, то он посрамил бы любые другие сады. Тя, сидя на стуле напротив Эллиной, съел еще несколько виноградин. Простите, нет, наоборот, я рада видеть, что вам понравилось. Меня беспокоило то, будут ли они соответствовать человеческому вкусу. Это не может не понравиться. Любой был бы в восторге от таких плодов. Возможно, благодаря вкусной еде, но атмосфера царила весьма хорошая. А потому неудивительно, что разговор между эльфом и человеком начался достаточно расслабленно. Сначала Эллиноя поблагодарила его за спасение, затем они говорили о силе высших эльфов, после чего перешли к нейтральной внешности Эллиной. Это естественно, что такие люди, как вы, Теодор, чувствуют себя некомфортно, глядя на мою внешность, сказала эльфийка. По словам Эллиной, высшие эльфы были больше похожи на духов, нежели на эльфов. Им не нужно было часто питаться, поскольку они практически не могли умереть от голода, и они не уставали, даже если совсем не спали. Благодаря атавизму своих предков, их пол трансформировался до неопределенного состояния. Значит, у Эллиной нет пола, это немного другое. Термин «нейтральный» будет более близок. «Нейтральный», да, со слегка покрасневшим лицом кивнула Эллиноя. «Мы рождаемся больше женщинами, чем мужчинами, но как только мы принимаем решение о нашем будущем партнере, то все изменяется в зависимости от противоположного пола. Если партнер является мужчиной, я стану женщиной. Если это женщина, я буду мужчиной. Ах, тогда, да, я до сих пор не встретила своего супруга». В этом был определенный смысл. Тя неосмотрительно взглянул на Эллиною, а затем быстро перевел взгляд в сторону. У тебя были воспоминания Ли Юнсуна, потомка восточного воина, а потому его знание человеческого тела значительно увеличилось. Он мог легко распознать, где мужчина, а где женщина, даже несмотря на самую качественную маскировку. Тем не менее, он не мог определить пол Эллиной. И так было потому, что она еще не определилась с ним. «Разве я немного узнала о высших эльфах?» Выслушав эту историю, подумал Тя, все было так, как он и думал. Прямо сейчас Теодор, вероятно, знал о высших эльфах больше, чем кто-либо другой в королевстве. Если он решит написать книгу, то, очевидно, к нему на прием выстроится целая очередь исследователей эльфийской расы. Он сможет заработать несколько сотен золота всего за одну лекцию. Однако, когда он смотрел на ясные глаза Эллиной, такие мерзкие желания казались бессмысленными. А теперь, Теодор, настало время для разговора, в связи с которым она его и позвала. Вы можете вызвать того, кто подписал с вами контракт. Как только Тя вытащил шнурок контракта, реакция не последовала себя ждать. Хинь, как и всегда, с громким звуком показалась Митра, высунув голову из горшка, в который было посажено виноградное семя. Будто настоящий крот, она огляделась и с улыбкой подскочила, увидев Эллиною. О, боже, смутилась эльфийка, когда Митра внезапно запрыгнула к ней на ладонь. Митра обняла ее указательный палец, словно греясь о него. Тя не был особо чувствительным, но даже у него сердце застучало чаще обычного. При этом даже несмотря на то, что он еще не отошел от мысли о нейтральности Эллиной по гендерному признаку. Я слышала только истории, но даже не думала, что ты такая милая. Эллиноя нежно улыбнулась Митре, после чего снова обратилась к Теодору. Как много вы знаете о ней? Только то, что она, древний дух и является исключением из общепринятых рангов среди духов. Да, это правда, улыбнулась Эллиноя и посадила Митру на свое плечо. Митра смутилась внезапному расставанию с пальцем, но вскоре начала подниматься по зеленым волосам Эллиной, словно те были веревками. Маленький дух выглядел словно цикада на ветке дерева. Эллиноя не обратила на это внимания и продолжила объяснять. «Вы слушайте, пожалуйста. Древний дух не обязательно является членом мира духов. Они считаются семенами гораздо более загадочного и высокого существа. Семенами? Да, например, вот такого». Как только Эллиноя вытянула вперед свою левую руку, посреди комнаты закружился ветер, сформировав полупрозрачную форму великана. На его голове, словно корона, росло множество рогов, а его тело было таким же крепким, как доспехи. Скорее всего, это был один из великанов, о которых упоминалось в мифах. Когда Тиа пристально посмотрел на изображение, Эллиноя кивнула и раскрыла его личность. Это иллюзия Зефи, бога ветра, который существовал много-много лет назад. Согласно мифам, своим дыханием он принес на землю неописуемый шторм. Древний бог Зефи. Также он является прототипом древнего духа, Джероса, который 120 лет назад подписал контракт с Мирдалем Херсеемом. Мирдаль Херсеем. От столь неожиданного имени лицо Теодора застыло. Почему она назвала это имя? Нет, Мирдаль был величайшим элементалистом века, а потому вполне естественно, что эльфы его знали. По мере развития прогресса у людей, их связь с силами природы слабела. Мирдаль же был единственным, кто смог вызвать короля духов. Эллиноя заметила его возбуждение и продолжила объяснение. Не все старые боги были такими же могучими, как Зефи, но они определенно похожи на него. Но по какой-то причине они утратили свой статус, а фрагменты их тел стали семенами. А семена, которые проросли, стали известны как древние духи. Тиа и Эллиноя смотрели на того, кто когда-то давно мог быть могущественным богом. Митра, прятавшаяся в волосах Эллиноя, подняла глаза, почувствовав их взгляды. Она была похожа на озорного ребенка, играющего с грязью. Трудно было поверить, что такое милое земляное создание когда-то было самым настоящим божеством. Эллиноя поняла незаданный вопрос Теодора и взяла Митру в руки. После этого она посмотрела в глаза Тиа и поставила его перед выбором. «Если хотите, я могу попытаться возродить ее некоторые силы. Она не поднимется на тот же уровень, что и прототип, но, вероятно, сможет восстановить силы духа лейтенанта». Дух, лейтенант, разумеется, Митра не сильно отличалась от других духов за исключением разве что обладанием своего собственного эго. Когда у тебя было недостаточно магической силы, его способности тоже значительно падали, и Митра не могла даже появиться. Если же она станет лейтенантом, то, вероятно, сможет преодолеть некоторые ограничения. Однако, прежде чем принять решение, Теодор спросил Митру: «А ты этого хочешь, Митра?» Эллиноя мысленно улыбнулась поступку Тиа, который не стал практиковать односторонний жестокий контроль. Хоть Тиа этого и не знал, но это было близко к тому, как вели себя эльфы. Именно поэтому другие эльфы уважали его, несмотря на то, что не знали о присутствии Митры. Итак, каков был ее ответ? Митра на секунду остановилась. «Пхинь, я хочу». Вот что она имела в виду. Теодор погладил ее по голове, после чего передал Эллиное. «Пожалуйста, сделайте это, Эллиноя». «Хорошо, считайте это возмещением части моего вам долга». А затем Эллиноя, не предоставив ему возможности что-то ответить, сказала: «Что ж, тогда я начну». Вжу-у-у-у. Мгновение спустя комнату залил яркий свет, наполненный жизненной энергией. Глава 70. Высший эльф Эллиноя. Часть 4. Эту силу нельзя было назвать ничем иным, кроме как силой жизни. Зеленый свет, растекавшийся от Эллиной, начал влиять на все, чего касался. Зеленые листики виноградной лозы начали разрастаться, а небольшие виноградины становиться крупнее. Теодор тоже не мог избежать этого свечения. Все его тело защекотало, и он стал свидетелем по-настоящему удивительного зрелища. Раны они зажили, хоть Тиа и не был серьезно ранен во время задания, но это не означало, что он совершенно не пострадал. Были и мелкие ушибы, и порезы, и растяжения мышц, так что некоторые места до сих пор побаливали. Тиа не хотел использовать целебные зелья для таких незначительных травм, а потому просто пытался не обращать на них внимания. Однако теперь раны и шрамы исчезли, не оставив и следа. Это было полное восстановление, напоминавшее собой воздействие божественной силы жрецов. Как только свет жизненной силы достиг его, мелкие ссадины исчезли, а усталость, накопившаяся в его теле, трансформировалась в энергию. Это была особая способность высших эльфов, унаследовавших кровь своего прародителя, Арвы. Главная способность высших эльфов заключалась в том, что они бессознательно увеличивали силу природы и направляли ее, действуя уже сознательно. Именно по этой причине королевство Остин захотело использовать Эллиною как решение проблемы с засухой. Они думали, что это действительно возможно, а потому и решились на похищение. И теперь эта исцеляющая сила используется для пробуждения Митры. Если бы Эллиноя сосредоточилась на чьем-то выздоровлении, то она могла бы мгновенно вылечить смертельную травму, подумав, невольно сглотнул Тиа. Может ли кардинал Эфира, высший представитель религии, известный своей целебной силой, создать такое же чудо, как и Линоя. Тя никогда раньше не встречал кардинала, но столь удивительное зрелище попросту не могло не потрясти его. Не моргая, он уставился на Митру и Эллиною, которые были окружены зеленым светом. В тот момент он услышал ясный голос высшего эльфа. «Теодор, это не было звуком, который он воспринял с помощью своего слуха. Ее голос передавался через его сердце. До сих пор только Глаттани и Митра могли разговаривать с ним подобным образом, поскольку далеко не каждый мог получить доступ к разуму мага. Однако Эллиноя говорила прямиком с его душой. Таким образом, Тя, естественно, чувствовал себя полностью раскрытым перед ней. «Эллиноя, как? Я использовала вашу связь с Митрой. Без этого я не смогла бы воздействовать на нее. Значит, нечто подобное тоже возможно». Будучи магом, ему было нетрудно понять принцип, лежащий в основе этого. Если бы у Эллиноя были плохие намерения, она могла бы напрямую атаковать его разум. Правда, ее тут же отключила бы Митра, если бы осознала подобные намерения. Митра не позволила бы кому-то с нечистыми намерениями навредить своему подрядчику. А следующие слова Эллиной успокоили тебя. «А сейчас я разбужу суть Митры. Я не знаю, как это повлияет на вас, как на одну из сторон контракта, так что, пожалуйста, успокойте свой разум». «Хорошо». Прислушавшись к ее совету, Тя закрыл глаза. Сначала затуманилось его видение, затем он отрезал все звуки, а потом полностью погрузился в свое собственное сознание. Осязательные ощущения и тактильные ощущения ослабли, а запахи и вкус, которые он мог ощущать носом и ртом, попросту рассеялись. Закрыв все пять чувств, его шестое чувство обострилось, а движения его кругов стали более ясными. Восхищаясь этой тишиной, он почувствовал, как Эллиноя потянула за ручку и открыла дверь в Митру. В далеком прошлом была эпоха, когда люди еще недалеко ушли от обезьян и махали своими каменными топорами. В те времена были и существа, которые жили вне оболочек живых существ. Они были абсолютными созданиями, которые дышали самой природой и заботились о жизни. Разумные существа приносили им жертвы, называя их богами и восхваляя их. Голоса, восхваляющие их, стали называть их новыми именами. «Пожалуйста, смилуйся над нами», — прокричал человек, стоявший перед великолепным алтарем, и мое имя стало. Моя форма была нарисована ими, а мое присутствие, которое было совершенно свободным, приобрело определенные черты. Однако я помню, что я сама приняла их плен. По какой-то причине я подумала, что этот дискомфорт даже чем-то прекрасен. Эти создания не могли выдержать несколько месяцев засухи. Они были похожи на муравьев по сравнению с моей силой, но я была в восторге от их призывов. Выкрики моего имени обогащали меня. Никто из подобных мне так и не понял, что именно это и стало началом конца. Когда я поняла, что сила, которой я могла похвалиться, как мать-земля, начала уменьшаться. Отойдя от природы, бессмертные боги начали погибать. Вместо того, чтобы оставаться с природой, они слишком долго пробыли с людьми, и сама их судьба начала меняться. Как ни странно, но именно из-за людей боги осознали свое собственное эго и от этого осознания самоуничтожились. Я тоже не могла остановить свой конец. «Теодор», — раздался чей-то звонкий голос, вернув тебя в сознание. Некоторое время тебя все еще был как в тумане, но вскоре вспомнил, кто был владельцем голоса. Это был высший эльф, который разговаривал с ним, используя связь с Митрой. «Эллиноя, о, вы пробудились. Я рада». Эллиноя и вправду была искренне этому рада. Когда она разбудила суть Митры, сознание Теодора втянулось в него. Сейчас Митра была всего лишь подчиненным ему духом, но ее истинная сущность находилась вне мира духов. Сознание человека, оставшегося внутри ее сущности, могло быть расплавлено, словно от попадания в лаву. К счастью, Теодор выбрался из него, прежде чем это произошло. «Так произошло потому, что ваша близость слишком высока. Пожалуйста, держите свое сознание раздельно, как сейчас». Благодаря ее объяснению, Тя понял, насколько опасна ситуация, и глубоко вздохнул. Этот вздох ровным счетом ничего не значил, но он был вполне неплох для самодисциплины. Тя погрузился в стабилизацию своего дыхания и вскоре снова услышал громкий голос Эллиной. «Замедлите свой разум и посмотрите вниз». Тя тут же опустил взгляд. Его глаза от удивления полезли на лоб. Это нечто было огромным. Под ним двигалась огромная гора неописуемого размера. Ее пик пробивался сквозь несколько слоев облаков и был настолько высоко, что с него нельзя было даже отличить раскинувшиеся вдалеке горы от равнин. Тя понял, на что он смотрит, и после нескольких попыток все-таки смог произнести: «Это прототип Митры?» «Да», — без колебания ответила Эллиноя, — «она, это сущность духа, связанного с Теодором. Она, семя старого божества, существовавшего за несколько тысяч лет до начала нынешней эпохи. Это божество было символом изобилия и плодородия». Когда Эллиноя говорила, перед глазами Теа начинал мелькать поток воспоминаний. За исключением нескольких ученых, это имя больше никто не знал. Мать-Земля, имевшая более высокий статус, чем любой другой бог, и открывшая людям сельскохозяйственную эпоху. Ее великое и божественное имя звучало как Мать-Земля, Дмитра. Она была богиней Земли, которой в некоторых странах поклонялись как Церере и как Деметре в других. Дмитра помогала выращивать урожай и приносила земле плодородие. Из-за того, что она была источником жизни и существом, правившим землей, она имела гораздо более высокий статус, чем другие боги. Теа никогда не думал, что личность Митры окажется настолько великой. Теа бессознательно посмотрел на Митру. Ах! И она встретилась с его взглядом. «Ава-ак!» – завопил Теа, когда его снова ввергли в реальность. Вид этой гигантской сущности прямо-таки потряс его сознание. Несмотря на то, что все это произошло слишком быстро, он понимал, что попросту невозможно было наладить между ними зрительный контакт. Она была богом, абсолютным существом, монстром, которому поклонялись даже легендарные маги 9 Го-круга. Подрагивающий Теа даже упал со стула. А во, это было еще более потрясающе, чем я предполагала. Голос Эллиной прозвучал несколько истощенно. «Эллиноя, это ваш первый опыт, сейчас у вас может быть головокружение, так что поднимайтесь медленно». «Нет, все в порядке». Теа уже трижды проходил через подобное, так что этот раз можно было смело называть четвертым. Другими словами, Теа уже привык к этому, а потому без колебаний поднялся на ноги. Эллиноя открыла усталые глаза, но прежде чем она успела что-то сказать, к Теодору что-то подошло. Бам! Вах! Теа немало удивился этому внезапному удару и посмотрел на свои ноги. Тычок был неболезненный, но он все равно нахмурился. Митра стала куда больше и теперь выглядела как глиняная кукла размером с голову Теа. Дя! Кроме того, она еще и невнятно назвала его по имени. Митра? Да, Митра. Когда перед его глазами появилась эта девочка, образ Дмитры наконец-то окончательно исчез. Теа с облегчением ее погладил, и Эллиноя произнесла: «Церемония прошла успешно. Теперь Митра может использовать силу духа лейтенанта. Как можете заметить, у нее есть способности и к дальнейшему росту». «Просто. Правда?» Естественно, Теа почувствовал, что сила Митры удвоилась. Раньше ему приходилось ограничивать применение магии Земли лишь самыми простыми и эффективными вещами, но теперь с помощью своего духа он мог использовать еще несколько трюков. Так или иначе, Теа был счастлив увидеть свою маленькую милую Митру. Дух такого размера вовсе не был обременительным. «Только не вздумай становиться больше меня. Понятно?» «Да», — Митра недоуменно наклонила голову, а Эллиноя, поняв слова Теа, улыбнулась. Глава 71. Конвой из столицы. Часть 1. В течение следующих 2 дней Теодор оставался в резиденции графа Бергена, сосредоточившись на углублении своей связи с Митрой. После перехода на уровень лейтенанта, дух выплеснул на него целое море информации. Дело было не в том, что Теа не мог с этим справиться, просто требовался определенный период адаптации. В любом случае, ему и без того следовало проводить побольше времени с Митрой. Глядя на своего ученика, Винс открыл рот и произнес: «Элементалистам нужно тренироваться более 10 лет, чтобы вызвать духа лейтенанта. Встреча с высшим эльфом – это поистине величайшая возможность». По его словам, вызов духа с рангом лейтенанта было далеко не чем-то легким. Для магов 4 Го-круга и выше обладание духом лейтенантом означало выход за пределы уровня новичка. Элементалист, заключивший контракт с духом лейтенантом, получал дополнительную силу и сопротивление к профильной стихии, а также по своему желанию мог одолжить у духа его силу. Это Теа и попробовал сделать, играя вместе с Митрой. «Митра, да, Митра». Теа указал себе под ноги, после чего из-под земли появилась маленькая девочка-кукла. Кукла напоминала Митру, в связи с чем настоящая Митра с любопытством наклонила голову. Митра с недоумением осмотрела куклу, после чего рассмеялась и обняла ее. «Друнь». Она спрашивает, друг ли это. Митре понравилась кукла, и она начала кружиться с ней. Теа скорректировал куклу, чтобы она соответствовала ее размерам. Подобные манипуляции были для него своеобразной формой обучения в управлении стихией Земли. Теодору казалось, что сама природа стала продолжением его рук и ног. Обычные маги не могли этого почувствовать, но, очевидно, это станет большой помощью для его дальнейшего пути. Возможно, также это предоставит шанс перепрыгнуть стену 6-го круга. Моя магическая чувствительность определенно стала выше, чем несколько дней назад. Может быть, теперь я смогу постоянно использовать магию 5-го круга. В среднем, заклинания, которые маг мог использовать моментально, приравнивались к половине от его нынешнего количества кругов. Волшебники 4-го круга могли мгновенно активировать магию 2-го круга, в то время как в зависимости от своих способностей некоторые маги 5-го круга могли немедленно использовать магию 3-го круга. Лишь несколько гениев, родившихся с большой чувствительностью и отличными вычислительными способностями, могли подняться на более высокий уровень. Тяжи был в этой сфере серьезно ограничен, но теперь ему представилась возможность сделать хотя бы шаг в этом направлении. Глядя на Тя, Винс ласково улыбнулся, однако затем внезапно нахмурился. Последний удар, полученный от Янычара, вновь и вновь заставлял его тело пульсировать от боли. На исцеление раны, нанесенной пользователем ауры мастер-класса, требовалось определенное время даже с учетом использования дорогих целебных зелий. «Учитель, ваши раны все еще, уф, это занимает больше времени, чем я думал. Тем не менее, все идет на поправку». Теодор с горечью улыбнулся. Что-то давило в груди Тя, когда он смотрел на раненого Винса, хоть и не был за это в ответе. Он попросил Эллинею исцелить его, но увидев рану Винса, эльфийка лишь покачала головой. «Сила воли исполнителя, содержащаяся в ней, слишком сильна. Мои способности могут излечить лишь плоть, но рана не исчезнет, пока не рассеется сама воля исполнителя. Так что же ему делать? Со временем она сама исцелится. Или же он может получить благословение первосвященника». Тем не менее, найти первосвященника в королевстве Милтар было совсем непросто, поскольку это было государство, отрицающее существование религии. Данное ранение должно было зажить уже через месяц, а потому Винс решил какое-то время отдохнуть в Бергене. Он не хотел задерживать своего ученика из-за своей собственной ошибки. Так или иначе, он уже много раз получал подобные травмы. Магическое сообщество хорошо понимает ценность высшего эльфа. Надеюсь, они отправят хотя бы одного человека с должным влиянием. Было бы хорошо, если бы в Берген лично прибыли Бландилла или Вероника. Тогда ему можно было ни о чем не беспокоиться даже с учетом своего ранения. Таким образом, спокойно проанализировав свое состояние, Винс и принял такое решение. «Хайдель, Миллер», раздался голос какого-то человека, бегущего к двум магам, отдыхавшим в саду. Это был управляющий особняком. С красным лицом и одышкой он добежал до двух магов и, даже не пытаясь для начала хотя бы восстановить дыхание, сбивчиво протараторил. «Г-граф Берген сказал, чтобы вы немедленно прибыли к парадной двери. Люди из столицы здесь». Два мага мгновенно поднялись со своих мест. На третий день по окончанию миссии, в поместье графа Бергена прибыл конвой из столицы. «Учитель», — проговорил Тя, следуя за неторопливо идущим Винсом. Немногим ранее Теодор осознал смысл слова «конвой». Зачем нужно было посылать конвой, когда магическое сообщество имело в наличии пространственных магов? Разве они не могут использовать массовую телепортацию? Это был хороший вопрос, но Винс покачал головой. Эльфы по своей природе – настоящее вместилище магии, а потому они обладают сильным к ней сопротивлением. Поскольку они рождаются благословленными природой, они склонны инстинктивно аннулировать заклинания, используемые на них, даже пространственную магию. Ну, в случае с обычными эльфами это было бы невозможно. Пространственное перемещение требует как минимум 6-го круга, так что это далеко не то, чему может сопротивляться каждое живое существо. Однако высшие эльфы были особенными. Они успокаивали окружающую ману одним лишь своим присутствием и бессознательно вмешивались в саму активацию заклинаний. Могла случиться настоящая катастрофа, если бы Эллиноя вступила в контакт с такой точной магией, как пространственная. Таким образом, для путешествия из Бергена в столицу им нужно было использовать наземный маршрут. Вот почему был отправлен конвой. Поняв логику происходящего, Теодор вместе с Винсом подошел к главным воротам особняка. «О, ты пришел!» – донесся до их ушей чей-то громкий голос. В отличие от Тя, который машинально нахмурился, глаза Винса округлились. Для него этот голос был знакомым. Он никогда не думал, что этот человек будет участвовать в конвое. Это был маг, который более 10 лет назад потерял ноги. Он был магом ранга главного из Красной башни, который сражался на самой линии фронта. «Рад видеть, старейшина Герман. Давненько мы не виделись». «Да уж, действительно давненько. Ты достиг 6-го круга, быстрее, чем я ожидал. Спасибо». Сидя в инвалидной коляске, Герман искренне хвалил достижения Винса. Там, где должны были быть его ноги, свисали лишь пустые брюки. Однако горячая магическая сила, витавшая вокруг его тела, старицей компенсировала это. Несмотря на то, что в войне с империей Андрас он потерял целый круг, его сила все еще приравнивалась к мощному волшебнику 6-го круга. И это не единственное, что потрясает. Сглотнул Теодор, с восхищением глядя на группу людей. В дополнение к Герману, позади него с измученным лицом стоял старейшина Шугель из Белой башни и другие маги-ветераны. Люди, собравшиеся здесь, вполне могли сравнять с землей один или два жилых квартала. Этот конвой для высшего эльфа и вправду был замечательным. Герман некоторое время побеседовал с Винсом, после чего внезапно повернулся к Те. «Хо-хо, это тот самый ученик, на которого положила глаз наша мастер. Г-глаз, уху-ху-ху, нет необходимости смущаться. Ее характер плох, но трудно найти женщину, подобную ей. Иначе она просто бы не стала ради тебя так надрываться». Теодор покраснел от слов старейшины. Причем отчасти потому, что после услышанной шутки в его голове появился образ Вероники. Глядя на столь явную реакцию Теодора, Герман рассмеялся и посмотрел на приближающихся эльфов. Он чувствовал присутствие Эллиной. Мана, кипящая вокруг могущественного мага, утихла. «Хо-хо, разве этот ребенок в центре не высший эльф?» Другие маги тоже изумленно уставились на Эллиною. Когда они услышали содержание миссии, им трудно было в это поверить, но теперь они действительно видели настоящего высшего эльфа. Сегодняшний опыт для них был равнозначен дорогому сокровищу. Именно поэтому никто не жаловался, несмотря на то, что их отправили сразу после окончания предыдущего задания, не предоставив даже дня отдыха. Эллиноя подошла к конвою и вежливо поздоровалась с ними. «Приятно познакомиться. Я дочь синего вечно зеленого племени и шестая танцовщица племени, Эллиноя. Я, представитель конвоя, Герман Альфин. Вы должны понять, что этот старик в восторге от возможности встретиться с вами». «Взаимно, Герман», — нежно улыбнулась Эллиноя и взяла руку Германа. Легкое прикосновение заставило мага позабыть о своем возрасте, и его жизненная сила прямо-таки забурлила. С восхищением и изумлением ветеран покачал головой. Герман знал о силе высших эльфов, а потому и хотел получить это задание. Тем не менее, даже он находил это потрясающим. «Что ж, тогда я буду вашим личным проводником. Пожалуйста, следуйте за мной», — взяв ее руку, произнес старый маг, а затем, жестом отдав приказ своему креслу, он куда-то покатился. Теодор и Винс пошли следом. Для тех, кто не знал всех подробностей, эта группа могла показаться весьма и весьма странной. К счастью, пункт назначения находился не очень далеко. На просторном заднем дворе особняка графа Бергена посреди пустого пространства стояло это. «А вот и сам конвой, который мы для вас подготовили. Надеюсь, вам понравится». Теодор, Винс, Эллиноя и эльфы изменились в лице, лишь только они увидели эти три объекта. Они были похожи на кареты, однако их каркас и колеса были сделаны из металла. А еще, как ни странно, перед ними не было ни лошадей, ни других запряженных животных. «Вшух, вшух, а почему на карете паруса?» — пробормотал Теа, прежде чем это успел сделать кто-то другой. Остальные тоже покивали в знак согласия. Большие кареты выглядели красиво, однако на их крышах и по бокам были прикреплены внушительных размеров паруса. Конструкция была сделана так, чтобы паруса можно было в любое время складывать и разворачивать. Тем не менее, эти кареты были далеки от того, чтобы называться лодками, предназначенными для пересечения моря. Зачем же тогда нужно было так трансформировать кареты? Разве эти паруса помогут получить ускорение на земле, где на каждом шагу встречаются всевозможные препятствия и кочки? Однако маги из конвоя торжественно засмеялись и расселись по задним частям карет. «Эта карета работает при помощи ветра и называется взрывной повозкой», — пояснил Герман. «У любого транспортного средства был предел максимальной скорости, даже если оно само и его пассажиры были облегчены специальными заклинаниями. Некоторое время назад быстрая Белая башня изобрела технику ускорения повозок с использованием ветра. Однако после того, как более 1000 кучеров получили ранения, применения в коммерции они так и не нашли. Позднее был создан новый универсальный концепт, который в 2-3 раза превышал скорость обычных повозок. В теории его скорость могла возрасти вплоть до 5 раз. А теперь залазим. Я покажу вам, что такое настоящая скорость, выкрикнул Герман. Лица Тиа и Линои побледнели при мысли о прохождении через горный ландшафт при помощи кареты, стоявшей перед ними. Меньше всего они хотели прокатиться в подобных повозках с этими безумными магами. Глава 72. Конвой из столицы. Часть 2. Независимо от пожеланий Теодора и Линои, подготовка к отправлению шла семимильными шагами. Маги быстро сбросили усталость от массового пространственного перемещения и приготовились к выдвижению. Их обязанностью было сопровождение высшего эльфа. Высшие эльфы были символами эльфийской расы и, как говорилось, во всем мире их было меньше десятка. Если бы Линоя умерла на территории королевства Милтор, это определенно повлекло бы за собой крайне негативную реакцию со стороны Эльфхейма. Магическому сообществу удалось подтвердить, что именно королевство Остин пыталось захватить высшего эльфа, а потому им нельзя было медлить. Спасибо за сотрудничество, граф Берген. Его величество по достоинству оценит вашу лояльность, попрощался с графом Герман. Ох, какие славные слова. Я просто выполнял свой долг преданного слуги королевства Милтор. Герман, вам совершенно ни к чему говорить такие вещи. Подобное красноречие и вправду было достойно представителя благородной семьи. Вежливый ответ графа был преисполнен смирения, при этом и не принижал его собственного достоинства. Тем не менее, Герман тут же махнул рукой. Хаем, я понимаю. Что ж, тогда прошу меня извинить. К сожалению, граф Берген не знал, что магам Красной Башни не нравились подобные разговоры. И вот, вместо того, чтобы дать еще более уважительный ответ, Герман просто покинул особняк графа, поскрипывая своей инвалидной коляской. К сожалению, у него не было времени, чтобы заниматься налаживанием отношений. Дуруру, дуруру. Кресло Германа быстро катилось вперед, пока не остановилось перед стариком в белых одеждах, о личности которого можно было даже не упоминать. Старейшина Шугель из Белой Башни посмотрел на Германа и подсокал языком. «И как только тебе удается закончить разговор менее чем за 2 минуты, ты что, бросил ему на прощание всего пару слов? Хочу напомнить, что человеку не зря дан язык, и не использовать его – верх глупости». Однако Герман не согласился с подобной аргументацией. «Перестань говорить глупости. Если я буду вести с этим парнем светскую беседу, то наш отъезд задержится, как минимум, на 2 часа. Вот это уже глупо. Что, эх, тебе бесполезно что-то говорить. Как я могу обучить манерам такого невежественного человека? Разве ты не знаешь о важности времени? Я подумаю об этом, если ты дашь мне пару лишних ног», — похлопал по своим штанам Герман, и Шугель был вынужден отступить. Как он мог спорить с тем, у кого даже не было ног, чтобы ходить? Даже высококлассной магии исцеления было недостаточно, чтобы восстановить потерянные конечности. Впрочем, эти 2 пожилых мужчин всегда любили поспорить. Это продолжалось бы еще 10 минут, если бы с горькой улыбкой не вмешался Винс. «Старейшина Герман, мне нужно с тобой поговорить». «О, Винс». 2 старика перестали ссориться, словно только этого ждали. Нахмуренные выражения исчезли с их морщинистых лиц. На самом деле они не испытывали друг к другу плохих чувств. Просто спустя полвека такое поведение стало неотъемлемой частью их повседневной жизни. «Хаем, что ж, тогда встретимся в столице. Сила ветра может быть несколько обременительной для тебя. Ну, ничего удивительного. В таком возрасте, вероятно, у тебя все суставы побаливают. Разве не так? Ха-ха-ха», — сказал Шугель и развернулся. «Вот же проклятый старикан», — пробормотал Герман, уставившись в спину Шугеля. Однако продолжать словесную баталию не стал. Они были старейшинами магического сообщества и знали, когда следует прекращать лишние разговоры. Доказательством этому служил тот факт, что на лице Германа появилось спокойное выражение. «Да, что ты хотел?» Винс рассказал Герману историю, которую вместе с Тиа на днях услышал от самой Эллиной. Тем не менее, даже несмотря на вопрос, заданный Глаптони, они не смогли разобраться во всем до конца. Другими словами, несмотря на всю доступную им информацию, мозаика так до конца и не сложилась. Когда Герман выслушал Винса, его лицо посерьезнело. «Теперь я примерно понимаю», — с нотками напряжения в голосе произнес Герман. «Значит, то, что высшего эльфа похитили агенты Остина, это правда, но убило ее охранников нечто другое». «Да, все верно. Само по себе похищение высшего эльфа было далеко не простой задачей. Любой мутировавший эльф еще при рождении обнаруживался эльфхимом, и к нему тут же посылались элитные воины королевства, чтобы сопроводить его в безопасное место. Элитой среди миролюбивых эльфов считались талантливые воины, которые по силе не уступали пользователям ауры. При этом их навыки были вовсе не на таком уровне, чтобы проиграть в бою всего одному янычару. Таким образом, Эллиноя даже не успела встретиться со своей стражей. Эллиноя была поймана агентами Остина, когда ожидала свой эскорт. Она могла довольно просто скрыться, но ее друзей взяли в заложники, а потому Эллиноя была вынуждена сдаться. ХММ, как-то все запутано. Слишком много вещей, которые мы не знаем. Двое людей еще какое-то время поговорили на эту тему, но так и не смогли прийти к очевидному ответу. Тут уже ничего не поделаешь. В конце концов, Герман пришел к следующему выводу. Нам нужно двигаться, причем как можно быстрее. Возможно, несколько дней еще все будет тихо, но если они не отказались от идеи заполучить высшего эльфа, то одна лишь сила не сможет гарантировать ее безопасность. Разве не лучше тогда остаться здесь? Не знаю. Герман не утратил своего спокойствия, даже узнав о вполне реальной угрозе. Заметив смущенное выражение Винса, он похлопал себя по лбу. Возможно, в других башнях магии было по-другому, но маги из Красной могли доверить свою жизнь лишь одному человеку. Нашего мастера куда-то отправили, однако она спешит присоединиться к конвою. Если мы двинемся к столице, то вскоре с ней встретимся. Вот как, кивнул Винс, если по пути к ним присоединится Вероника, то им точно не нужно будет никого опасаться. А если же противник окажется достаточно силен, чтобы убить Веронику, то они все будут мертвы вне зависимости от того, где будут находиться. В противном случае Вероника просто превратит всех врагов в кучку пепла. Если несколькими минутами ранее Винс серьезно беспокоился за своего ученика, то теперь несколько успокоился. «А разве ты не оставляешь своего ученика здесь? Я не могу этого сделать», — горько улыбнулся Винс. «Если эти ублюдки отслеживают передвижение высшего эльфа, то, рано или поздно, они выйдут на Теодора. А значит, будет куда безопаснее, если тебя присоединится к конвою и отправится в столицу». «Понятно. Ты решил остаться? Попробую схватить этих гадов за пятки. Если они ко мне заявятся, то я смогу хоть ненадолго их задержать». Винс в любое время был готов умереть. Однако он не хотел умирать перед лицом Теодора. Кроме того, если его ученик будет убит, то это будет самым позорным событием в жизни Винса Хайделя. И в довершении, раненый человек был лишь обузой на поле боя, а потому Винс не мог присоединиться к конвою. Таким образом, он был настроен остаться в Бергене и рискнуть своей жизнью, чтобы замедлить врага. «Что ж, я тебя все равно не отговорю, так что просто приложи все усилия, чтобы себя защитить. Не волнуйся, мы благополучно сопроводим и высшего эльфа, и твоего ученика», — энергично кивнул Герман. «Спасибо». Двое мужчин пожали друг другу руки. Вместо того, чтобы придерживаться отношения старший и младший, они оба были боевыми магами, жившими в одну и ту же эпоху, а потому уважали друг друга. Пусть они и отошли от активной службы, но гордость, выгравированная в их сердцах, осталась все той же. А затем оба боевых мага разошлись, каждый в свою сторону. В отличие от ситуации с обычными повозками, маги Белой башни забрались на заднее сиденье и громко закричали. «Ну что, с ветерком?» Одновременно три ветряные турбины привели в движение колеса. Ветер, исходящий от магов, надул паруса, и карета понеслась вперед со скоростью, подобной конному экипажу. «Ничего себе, для приведения этой кареты в движение используется почти 100 магических заклинаний. Откуда у них такая одержимость?» Поразился Тиа, наблюдая за этим процессом. «Магия для регулировки трения колес, магия для балансировки самого экипажа, магия для уменьшения сопротивления воздуха, магия для автоматической регулировки направления при помощи ветра». Тиа понял, что потраченных усилий и денег на производство одной такой повозки хватит для покупки нескольких десятков артефактов. Это была самая настоящая кристаллизация безумия, без которой эти железные кареты не сдвинулись бы и с места. Наблюдая за силой ветра, Тиа смотрел то назад, то вперед. Кроме того, они всерьез обеспокоились и вопросом безопасности. Даже Канис, с его уровнем скрытности, не смог бы остаться незамеченным в радиусе 50 метров от нее. По бокам от центральной повозки двигались кареты с Германом и магами Красной башни, которые время от времени поглядывали на Тиа с Эллиной. Даже если их атакует кто-то с уровнем мастера, то они смогут купить какое-то время. В связи с тем, что Винс рассказал участникам конвоя о потенциальной силе врага, их бдительность была на пике, и маги не собирались расслабляться аж до тех пор, пока к ним не присоединится Вероника. По мере усиления ветра, вызываемого магами Белой башни, кареты начали набирать свою максимальную скорость. «Фью-у-у-у, что это?» Услышав странный свист, Тя и Линоя выглянули в окно и в один голос воскликнули. «Кхек, о, боже!» Внутри повозки толчки совершенно не ощущались, однако пейзаж за окном менялся просто с ужасающей скоростью. На такой скорости даже деревья и кусты сливались в одно целое. Теперь Тя понял, почему их предупредили, чтобы они не высовывались из окон и не выставляли туда руки. Если с такой скоростью они обо что-то зацепятся, то попросту переломают кости. Даже Митра дрожала, глядя в окно. Хо-е-е-е. Ее глаза вращались, словно у нее кружилась голова от такой сумасшедшей смены пейзажа. Анализируя принципы движения повозки, Тя взял ее маленькое тельце себе на руки. Чем больше он смотрел за окно, тем более сумасшедшими ему казались маги, придумавшие это. «Я понимаю принципы, стоящие за этим, но я не могу следовать им». Вскоре Тя убедился, что подобный подвиг был доступен лишь тем, кто посвятил всю свою жизнь магии ветра и был, по крайней мере, 5 го круга. Легко было надуть паруса ветром и ускориться. Тем не менее, кучеру необходимо было позаботиться о сопротивлении воздуха и встречном ветре, а также постоянно контролировать необходимый поток силы. Это было похоже на то, как держать активными 5 разных заклинаний одновременно. Другими словами, эта техника представляла собой скорее не активацию магии, а прямой контроль магической силы. Возможно, нам действительно удастся добраться до столицы за сутки. Поначалу Тя считал, что это попросту невозможно, но сейчас, увидев эту скорость, понял, это реально. У высококлассной кареты на преодоление такого расстояния, как правило, ушло бы около 7 дней. Если бы этот нелепо быстрый способ стал известен, то ассоциация торговцев Милтара могла бы начать забастовку. Теодор посмотрел на удалявшийся Берген, испытывая то ли восхищение, то ли беспокойство. «Пожалуйста, пусть этот конвой благополучно достигнет столицы», — мысленно вознес он мольбу. «Тогда он сможет воссоединиться со своим учителем, Винсом». Глава 73. Конвой из столицы. Часть 3. Три повозки неслись вниз по горному склону. Преобразованные в сам ветер, кареты временами сталкивались с монстрами, выходящими на дорогу. Повозки с огромной разрушительной силой врезались в кобальдов и гоблинов, оставляя от них лишь мокрое место на земле и пятна крови на колесах. Даже такие большие монстры, как тролли и огры, не могли избежать смерти. Будум! Раздался звук очередного удара, возвестив, что количество убитых монстров увеличилось еще на 1. А во, кажется, кого-то основательно раздавило, подцокал языком Теодор, наблюдая, как за окном разбрызгалась синяя кровь. Поскольку кровь была синей, и остатки явно принадлежали насекомому, то можно было сделать предположение, что пострадал какой-то гигантский богомол. Грозный монстр, которого боялись даже первоклассные наемники, был уничтожен повозкой. Сама карета даже не ощутила, что всего пару секунд назад расплющило весьма опасное создание. Возможно ли, чтобы такие повозки можно было использовать в качестве оружия? Подумал Тя, но тут же отверг свою идею. Нет, это невозможно. Карета обладала огромной мощью и скоростью, но затраты ресурсов, необходимых для максимальной отдачи, были слишком высоки. Вместо того, чтобы назначать несколько магов 5 го круга для управления одной такой повозкой, куда более эффективно было бы выставить их для непосредственного участия в бою. Отбросив эту мысль, Тя повернулся к Митре, которая прыгала на сиденье рядом с ним. Ха, фью-фью-фью, она играла с сильфом, которого вызвала Эллиноя. Дух, похожий на полупрозрачного воробья, по сигналу Митры расправил крылья. Сцена играющих маленькой девочки и птички была очаровательной, словно иллюстрация из сборника сказок. Сердце Тя немного успокоилось, а затем он почувствовал мягкое прикосновение чьих-то пальцев, которые переплелись с его собственными. Эллиноя? Тя посмотрел на свою руку и был потрясен, когда понял, кто является субъектом этого воздействия. Эллиноя, сидящая напротив него, держала его за руку. Через ладонь Тя передавалось приятное ощущение ее тонкой и мягкой ладони. Это было весьма комфортное чувство даже несмотря на то, что он знал про нейтральный пол Эллиной. «Ты беспокоишься о своем наставнике?» – произнесла эльфийка таким же спокойным голосом, что и всегда. Эти слова попали прямо в сердце Тя, его покрасневшее лицо мгновенно побледнело. Подумав о своем наставнике, Винсе, который добровольно пожелал остаться в Бергене, Теодор помрачнел. Они несколько раз обсуждали это решение, но Тя до сих пор не мог полностью понять и принять его. Для Теодора Миллера Винс Хайдель был единственным учителем, и его ценность была неизмерима. «Да, верно», — с горькой улыбкой кивнул Тя. Это могло показаться забавным, что ученик беспокоится о своем учителе, однако Винс находился в травмированном состоянии. По словам Шугеля, состояние Винса могло ухудшиться, если бы он воспользовался пространственной магией. Но даже при этом Тя меньше всего хотел, чтобы его учитель действовал в качестве приманки. Затем Эллиноя сжала его руку и тихо прошептала: «Не волнуйся, его линия судьбы еще не дошла до того момента, когда узел начинает завязываться». «А-а», от ее слов глаза Тя полезли на лоб. Он бы просто проигнорировал подобное высказывание, если бы услышал его из уст уличной гадалки, но Эллиноя была таинственным высшим эльфом. Кроме того, эльфы были известны тем, что никогда не лгали. Тя обдумал смысл слов Эллиноя, после чего дрожащим голосом спросил: «Эллиноя, вы видите будущее? Видение будущего или, другими словами, предвидение – это особая сила, давным-давно данная богам, демонам и древним драконам. Главной слабостью смертных всегда было время, поскольку они боялись своего будущего, а потому пророки, видящие будущее, считались настоящими богоподобными существами». Эллиноя была потомком древней расы. Но, даже несмотря на это, разве высшие эльфы могли видеть будущее? В ответ Эллиноя лишь покачала головой. «Все не так грандиозно, как ты думаешь. Все, что я могу, это просто понять, когда приходит конец. Это лишь часть от изначальной силы, которая появляется, когда я нахожусь в опасности. Нет, но...» Тя попытался сказать что-то еще, но вскоре замолчал. Эллиноя не могла успокоить его простыми словами. Вот когда его учитель будет в безопасности, тогда Тя и перестанет переживать. Тем не менее, он все-таки должен был кое-что сказать высшему эльфу. «Спасибо за вашу заботу. Пустяки». Это была благодарность за то, что она раскрыла свои способности, пытаясь успокоить его. Когда лицо Тя немного просветлело, Эллиноя улыбнулась и покачала головой. Тем временем Митра умудрилась споткнуться и плюхнуться на пол кареты. Хе-е-ень, неловкая атмосфера в карете тут же исправилась. Пф-ф-ф, ахаха. Когда два пассажира рассмеялись над милой Митрой, напряжение спало. Митра же, в свою очередь, стукнула Тя по ноге. Ее жест велел им прекратить смеяться, но от этого пара засмеялась лишь еще громче. Повозки дошли до средней точки горного хребта, и из окон начало доноситься приятное постукивание колес. Сколько времени они уже пробыли в пути? Солнце уже начало заходить, и маги, слегка снизив темп, передали Тя пакет. «Это ваша сэлленная еда». «Ах, спасибо». Тя взял сумку и положил ее на стол в центре кареты. Он только сейчас понял, что действительно проголодался. Затем Теодор открыл сумку и вытащил несколько фруктов, выпечку, вяленое мясо и две бутылки воды. Плоды, вероятно, были подготовлены для Эллиноя, поскольку общеизвестная мудрость гласила, что эльфы не едят мясо. Однако Эллиноя тут же опровергла данный факт. «Ну, если мы не едим мясо, это не значит, что мы не получаем от него удовольствия. Просто мы полагаем, что все живые существа одинаковы, и нет никаких причин для дискриминации между растениями и животными. Тем не менее, если мы совершенно откажемся от мяса, наши тела будут слабеть». «Ух, но тогда почему эльфы Эльфхейма во время своих заданий едят только фрукты?» «Я бы так не сказала», — ответила Эллиноя, откусывая кусочек яблока. Немного пораздумав над этим, она добавила: «Возможно, дело в способе приготовления мяса». «Способе приготовления? Вкусы эльфов в несколько раз более чувствительны, чем у людей, а потому нам трудно есть пищу с большим количеством специй. Наверное, они питались лишь тем, что было приготовлено отдельно для них». А затем Эллиноя доказала правдивость своих слов, съев кусок вяленого мяса. «В основном мы потребляем сырую пищу и редко когда используем огонь для ее приготовления. Куда лучше съесть небольшую и свежую мясную вырезку». Теодор невольно представил себе, как происходит этот процесс. Эльф-охотник бежит по лесу, стреляет в кабана, отрезает от него ножом кусок мяса, а затем ест. Когда Теодор представил себе запачканный кровью рот эльфа, то почувствовал, что все его фантазии об эльфах куда-то улетучились. Люди сильно заблуждались, полагая, что эльфы были изящными существами, которые наслаждались фруктами и чайными листьями, а также играли с дикими зверями. Это было по-настоящему опасное заблуждение. Это случилось в то время, когда Тя уже закончил трапезу, а Иллиноя доедала последнее яблоко. Два А машина, три Я машина, стоп. Из окна послышался крик, и ветер начал терять свою мощь. Выжешь. Одновременно с этим дверь их кареты открылась, и появился волшебник. Его синяя мантия показывала, что он был магом синей башни, причем достаточно сильным, чтобы сенсорное восприятие тебя прямо-таки завопило. Маг пришел из третьей машины, которая двигалась непосредственно рядом с главной каретой, и объяснил, в чем дело. Одинная машина, которая идет на 250 метров впереди, внезапно остановилась. Мы двинемся вперед, как только будет получен сигнал чисто, поэтому Иллиноя может не волноваться. Подождите минуту. А если там битва, вы не присоединитесь? Ничего не понимая, спросил Теодор. Несмотря на то, что это было похоже на допрос, старший маг спокойно ответил. Верно. Формирование Красной Башни настолько уникально, что другие башни будут только мешать. К тому же там старейшина Герман, так что нет причин для беспокойства. А вдруг, если одинная машина будет уничтожена за короткий промежуток времени, то мы не выиграем, даже если все вступим в бой. Кроме того, важно не выиграть. Они были сопровождением, а не воинами. Обязанность конвоя – благополучно доставить высшего эльфа в столицу Монавиль. Даже если они смогут победить врага, то их первоочередная задача – устранить любые вероятности того, что Иллиноя пострадает. Однако Тиа рассуждал лишь о таком понятии, как полная победа. Опыт, который он перенял, касался борьбы и победы, а не сопровождения кого-то. Убедившись в этом, он замолчал. Нет, скорее он попросту вынужден был закрыть рот. Бум-бум-бум-бум. Сначала их накрыла тепловая волна, а затем, когда вдали поднялся бледно-красный огненный столб, земля начала дрожать. Она содрогалась, словно от землетрясения. Сумеречное небо в мгновение ока стало ярче. Облака разрывались ослепительным пламенем, а до ушей донеслись звуки множественных взрывов. Несмотря на расстояние в несколько сотен метров, мана вскипела, словно сумасшедшая. Таким было последствие магического столкновения, которое характеризовало как минимум присутствие волшебников 6 го-круга. Кхек. Даже сам воздух в карете стал горячим, и Тиа машинально выставил магический щит. После использования заклинания охлаждения он почувствовал, что температура окружающей среды немного снизилась. Если здесь было так много тепла, то в эпицентре, должно быть, было как в жерле вулкана. И это служило доказательством того, что группа Германа начала сражаться в полную силу. Суммарное количество источников магической силы, обнаруженных его чувствами, равнялось 8. 5 магов 5 го-круга и 3 мага 6 го-круга. Кроме того, один из магов 6 го-круга был в полушаге от максимума. Вне всяческих сомнений это был Герман, который уже когда-то восходил на уровень 7 го-круга. Один только он был огромной угрозой. Независимо от того, кем были его противники, они явно были не в безопасности. Даже если его враг будет настоящим мастером, подобной огневой мощи было вполне достаточно, чтобы позаботиться о нем. Однако Теодор, вместо того, чтобы почувствовать облегчение, лишь нахмурился. Но почему? Это было вовсе не из-за мурашек, пробежавших вдоль позвоночника, а из-за его левой руки, которую словно обдало холодным воздухом, пробравшим до самых костей. Неужели это было предупреждение от спящей глоттони, или, может быть, активировалась какая-то функция, о которой он не знал? В любом случае, сейчас было не время и не место выяснять, в чем же крылась причина. Буду-дум, буду-дум, дум. Последовала серия громоподобных звуков. Облака были разорваны столбом огня, а небо исчезло за грибовидным облаком дыма. Это было заклинание, которое разорвало бы любые оборонительные меры, которые имел Теодор. Однако, несмотря на столь мощные атаки, битва еще не закончилась. А затем все звуки исчезли, словно были срублены мечом. Ночное небо охватила тишина, а горящие огни постепенно потухли. Все, что напоминало о битве, произошедшей несколько секунд назад, лишь несколько горящих деревьев. Тишина была настолько чистая, что можно было даже услышать свое дыхание. «Все кончено», — кто-то спросил. Тем не менее сигнала, указывающего на конец боя, еще не было. И вот, когда маги третьей машины продолжали ждать инструкций, с ночного неба упало оно. Тух-дух, тух-дух, тух. Оно было темно-красным и круглым. Нечто непонятной формы упало на землю и прокатилось вперед между двумя каретами. Кто-то машинально использовал свет, и его очертания постепенно прояснились. Белые волосы превратились в пепел, морщины были искажены ожогами, а в глазах читался неподдельный ужас. «Старейшина Герман», — непроизвольно прошептал Теодор. Это была голова зверски убитого Германа Альфена. Глава 74. Супербия-волшебники из башен магии переглянулись, гадая, реальность это или какое-то зловещее наваждение. Голова Германа, катящаяся по земле, определенно подсказывала, происходящее попросту не может быть явью. Он потерял круг из-за травмы, но его способности по-прежнему были эквивалентны седьмому кругу. Тем не менее, 8 боевых магов, включая самого Германа, были уничтожены всего за 10 минут. Это был противник, которого они не могли себе даже представить. 2 АЭ-машина, приготовиться. 3 Я-машина, спешиться и занять 6 АЭ-боевое построение. Быстрее! Раздался громкий крик человека, который опомнился первее других. Это был Антон, ветеран Синей Башни и следующий по рангу человек в этом конвое после Германа. Обладая многолетним боевым опытом, Антон знал, что в любой момент следует ожидать самых неожиданных событий. Таким образом, после того, как одна АЭ-машина была внезапно уничтожена, он принял самое рассудительное решение. А еще он не забыл активировать магию наблюдения и отдать указания. Однако взгляд Антона не мог проникнуть за пределы физического барьера. Тьфу, вот почему магия огня так раздражает. Остатки пламени мешали ему рассмотреть, что впереди. Поле битвы исказилось под действием высоких температур, а дым с огнем, поднимающийся над деревьями, серьезно затрудняли видимость. Пройдет не менее 30 минут, прежде чем окрестности обретут более-менее четкие формы. Антон отбросил задачу по выявлению противника и быстро двинулся к двойной машине. Подойдя, он положил руку на плечо Теодора, сидевшего рядом с Эллиной. «Эй, новичок!» «Да, что?» Реакция Теодора была куда лучше, чем ожидал Антон. Голос Теодора совершенно не дрожал. Его спокойные глаза, дыхание и магическая сила не соответствовали его возрасту. Но прежде всего, Теа производил впечатление человека, который повидал настоящую жизнь. Слухи о том, что он отличный новобранец, казались правдоподобными. Произведя оценку состояния Теа, Антон решительно проговорил: «Новичок, не думай ни о чем другом, кроме как о ее безопасности. Мы останемся и купим вам как можно больше времени, по крайней мере до тех пор, пока не придет Вероника. Ты понял? Я сделаю все возможное. Ты необычайно хладнокровный человек, как для мага из Красной Башни. Ладно, я пошел». Антон несколько раз хлопнул тебя по плечу, после чего закрыл дверь в их карету и прокричал 4 магам, управлявшим 2 машиной: «Вперед! Прямо сейчас! Направление не имеет значения. Убирайтесь отсюда как можно дальше». По словам Антона, из ладоней кучеров вырвались страшные порывы ветра. Паруса снова раздулись, и повозка двинулась вперед. Как и ожидалось от Белой Башни, их транспортное средство начало уверенно наращивать темп. Вскоре карета исчезла с поля зрения Антона. Это было все, что он мог сделать. Так, а теперь, Антон посмотрел на своих коллег, которые заняли уникальное для Синей Башни построение. Хоть их отношения с Красной Башней и не были хорошими, они никогда не были враждебными. Скорее, из-за своего упрямства, они в чем-то были даже ближе друг к другу, чем к остальным башням. В одной машине находился тот, кто прибыл в столицу примерно в то же время, что и Антон. Этот мужчина был гордым человеком, но Антон не испытывал к нему ненависти. Шу-у-у-у. В отличие от магов Красной Башни, которые акцентировались на огневой мощи, Синяя Башня проповедовала философию совместной работы друг с другом. Они обладали способностью делиться своей силой и создавать синергию, которая максимизировала общую эффективность. В битве один на один все было по-другому, но в масштабных сражениях Синяя Башня абсолютно не отставала от Красной. Враг приближается. Стоявший по центру построения Антон твердо смотрел вперед. Как ни странно, мана становилась тоньше. Ему уже доводилось прежде ощущать это чувство несоответствия. Это существо находилось на совершенно другом уровне и не могло сравниваться ни со старшими магами, ни с мастерами меча. Оно могло ошеломить мир одним только своим присутствием. И вот, его интуиция заметила величие противника прежде, чем он даже появился. А затем из темноты что-то показалось. Антон посмотрел на это что-то и с горькой улыбкой произнес: «Ха, это место, моя могила». Ни один другой маг этого не опроверг. Один тот факт, что Антон сумел хотя бы открыть рот, означал, что он заслуживал того, чтобы называться лучшим волшебником среди них. Интенсивная ярость, которую они почувствовали, сковывала их невидимыми клещами, но ни один из семи магов не отступил. А затем они начали битву, исход которой был уже предопределен. Дух-дух-дух-дух. Взрывная повозка двигалась вперед с огромной скоростью. Это отличалось от того, когда маги берегли силу, понимая, что впереди их ждет дальняя поездка. Карета ускорилась, используя максимум возможностей четырех магов 5-го круга. Они вылили всю магическую силу из своих кровеносных сосудов, и результаты не заставили себя ждать. Каждый раз, когда карета наезжала на кочку, кучеров подбрасывало, однако скорости маги не снижали. Сейчас была совершенно не та ситуация, когда стоило беспокоиться о комфорте. Атмосфера в самой карете тоже была не лучше. Противник, который смог убить старейшину Германа, по крайней мере, находится на уровне мастера. Существует всего несколько королевств, которые могли бы использовать такую силу для столь опасной операции с проникновением на территорию другого государства. Теодор спокойно проанализировал ситуацию. Когда он сталкивался лицом к лицу с кризисом, впитанный им опыт других людей становился на вес золота. Перед конвоем появился неопознанный противник, заблокировал путь и мгновенно уничтожил элитные войска, в том числе старейшину Германа. Человек, которому было такое по силу, должен был являться как минимум мастером меча из Империи Андрас, а именно, одним из семи мечей. Однако, зачем Империи Андрас идти на такой риск? Учитывая текущую международную ситуацию, Тиа тут же отбросил эту возможность. Нет, даже если один из семи мечей проник в Милтор, нет никакой гарантии, что он сможет вернуться. К чему им рисковать одним из столпов Империи? Это безумие. Кроме того, в отличие от Остина, Империя Андрас не получила бы никаких особых преимуществ от высшего эльфа. Ухудшились бы их отношения с Эльфхимом, и они могли даже потерять одного из своих драгоценных мастеров меча. Однако после того, как он исключил из перечня подозреваемых семь мечей Империи, больше никого не осталось. Это было попросту абсурдно, если бы в дело был вовлечен какой-то неизвестный мастер. Его логика так и не смогла прийти к очевидному ответу. Пока Тиа был расстроен тем, что пазл все никак не хотел складываться, притихшая Эллиноя внезапно произнесла: «Эти все ужасы из-за меня ведь, да, Эллиноя? Если бы я не покинула деревню, если бы я не стала высшим эльфом, этого бы не случилось, верно?» Это был очень жестокий вопрос. Более того, Эллиноя уже знала ответ, даже не услышав ответ Теодора. Однако Тиа не стал кивать. К счастью, он был еще молод и обладал наивным взглядом на мир сквозь призму добра и зла, а не через причинно-следственные связи. Таким образом, он хотел успокоить Эллиною. Теодор осторожно взял ее за руки и произнес: «Не вини себя. По крайней мере, она не должна была чувствовать себя виноватой. Ты просто жертва. Ты – жертва, которую преследуют злые люди просто потому, что ты – высший эльф. Ты не должна считать себя источником всех бед. Но, здесь можно чувствовать грусть, но не вину. Даже если все это произошло из-за того, что она была высшим эльфом, нельзя было отрицать то, что в данной ситуации она была всего лишь жертвой, а преступником – совершенно другой человек. Иначе попросту не могло быть. Ведь согласно подобной логике, обманутые люди тоже были бы сами виноваты в том, что их обманули. А с подобным Теодор никогда бы не согласился. Эллиноя на мгновение поразилась его уверенному отношению, но затем с легкой улыбкой кивнула. В тот момент, когда атмосфера начала слегка охлаждаться,